Кон-Тики было отведено почетное место у морского бульвара. Мэр Папаэте приветствовал нас, а маленькая полинезийская девочка преподнесла нам от имени полинезийского общества огромный букет таитянских полевых цветов. Затем подошли молодые девушки и надели нам на шеи сладко пахнувшие венки из белых цветов, приветствуя нас с прибытием на Таити, жемчужину Южного моря. Я искал в толпе знакомое лицо, лицо моего приемного отца на Таити, вождя Терри-Перио, являвшегося главой 17 местных вождей острова. Конечно, он был тут. Высокий, грузный, живой и веселый, как в старые дни. Он вынырнул из толпы, крича «Терре Мотеата!» и улыбаясь всем своим широким лицом. Он стал стариком, но у него был все тот же представительный вид прирожденного вождя. «Поздно ты явился», — сказал он, улыбаясь, — «но ты явился с хорошими новостями. Твой пае-пае поистине принес на Таити синее небо, Терре Мотеата, так как мы теперь знаем, откуда пришли наши отцы». Губернатор устроил прием в своем дворце, был званый вечер в городской ратуши, приглашения сыпались на нас со всех сторон гостеприимного острова. Как и в прежние дни, вождь Терри-Эро устроил большое празднество у себя в доме в долине Папено, который я так хорошо знал. А так как Таити не Рароя, то здесь была проделана новая церемония наделения таитянскими именами тех, кто раньше их не имел. Это были беззаботные дни. Солнце ярко светило, в небе медленно проплывали легкие облака. Мы купались в лагуне, лазили по горам и танцевали полинезийские танцы на траве под пальмами. Дни проходили и превращались в недели. Похоже было на то, что недели превратятся в месяцы, прежде чем придет корабль, который отвезет нас домой к ожидавшим нас делам. Затем была получена радиограмма из Норвегии, в которой сообщалось, что судовладелец Ларс Кристенсен дал предписание судну Тор-1 водоизмещением в 4000 тонн отправиться с Самоа на Таити, чтобы захватить участников экспедиции и доставить их в Америку. Однажды рано утром большой норвежский пароход вошел в бухту Папаэте, и французский военный катер отбуксировал Кон-Тики к борту его огромного соотечественника. Тот протянул длинную стальную руку и поднял своего маленького родственника на палубу. Громкие завывания сирены разнеслись по поросшему пальмами острову. Коричневые и белые люди толпились на набережной Папаэте и бесконечной вереницей взбирались на борт корабля с прощальными подарками и венками. Мы стояли у поручней и вытягивали, как жирафы, шеи, чтобы высвободить подбородок из венков, которые один за другим надевали на нас. «Если вы хотите вернуться на Таити», — прокричал вождь Терри-Эро, «когда над островом разнесется последний гудок, вы должны, после того, как пароход тронется, бросить венок в лагуну». Концы были отданы, заревели двигатели. Винт забурлил в воде, ставшей зеленой, и мы медленно отошли от набережной. Красные крыши вскоре исчезли за пальмами, пальмы растворились в теневе гор, которые постепенно, как тени, опускались за горизонтом в океан. Волны ходили по синему океану. Теперь до них было далеко. Белые пассатные облака проплывали по синему небу. Мы уже не двигались в одну сторону с ними. Теперь мы не повиновались природе. Мы находились на пути к 20 веку, до которого было так далеко. Но мы шестеро, стоявшие на палубе около наших 9 огромных бальсовых бревен, были все живы. А на лагуне в Таити 6 белых венков лежали на воде, и ласковые волны то прибивали их к берегу, то относили назад. Послесловие. Успешный результат экспедиции на Кон-Тики не доказал правильности моей миграционной теории как таковой. Мы доказали лишь, что южноамериканский бальсовый плод обладает качествами, о которых современные ученые раньше не знали. и что Тихоокеанские острова расположены в пределах досягаемости для доисторических судов, отплывавших из Перу. Первобытные народы были способны предпринимать далекие путешествия по открытому океану. В вопросе океанических миграций расстояние не является решающим фактором, если только направление ветра и течения в общем совпадают и остаются неизменными днем и ночью в течение круглого года.